Окончание перекопки. Перекопка почвы – это трудоемкий, но важный и эффективный этап работ на огороде. Было подсчитано, что если в течение 5 лет во время осенней перекопки вносить в почву органику и песок, то верхний 15-20-сантиметровый слой почвы превратится из глинистого неплодородного грунта в суглинистый. После окончания работ по перекопке почвы необходимо сделать грядки высотой до 20 сантиметров. На этих грядах уже в апреле можно будет начинать весенние работы. Подводя итог этой главы, хотелось бы отметить, для того чтобы обработка почвы приносила только радость, а не боль в области спины, необходимо подбирать инвентарь по своему росту. Длина черенка лопаты, вил или граблей должна быть такой, чтобы вам было удобно выполнять все работы по перекопке. Не следует копать в сырую погоду. Помимо того, что это прямой путь к уплотнению почвы вместо ее разрыхления, можно надорвать спину, так как перекапывать влажный грунт намного тяжелее, чем сухой. И последнее. Лопату или вилы втыкать в грунт нужно не под углом, а строго вертикально, по отношению к перекапываемой поверхности. Такая перекопка будет правильной и эффективной.